Глава 4. Удивительное дело, но проснулась я сама и с отличным настроением. Немного портила момент вонь со стороны поджаренной молниями матки, но в целом я уже принюхалась, и это было не критично. Сев и осмотревшись, обнаружила умницу у себя в ногах. Питомец дремал на свободном участке матраса, но мигом открыл глаза и взглянул на меня, тем самым давая понять, что готов к труду и обороне. По крайней мере, мне показалось именно так. Бадун, как я и приказывала, патрулировал пещеру по периметру. Причем, когда пролетал неподалеку, мне показалось, что стал больше. Подозрительно? Очень. Неужели так быстро набрал массу только потому, что поел? Взглянула на ту кучу, куда отправила его перед сном. И мои глаза медленно расширились. Кучи не было. Вообще голый пол. Это сколько же он съел? Да там как минимум 3 5-уровневых червя валялось в окружении сотни мелких. Жуть. Надеюсь, он не каждый день в таких объемах нуждается, иначе я его просто не прокормлю. Задумавшись о хлебе насущном, причем не для себя, переключила внимание на умницу и вдумчиво осмотрела и его. Вроде никаких изменений, но... А если заклинанием? Тип существа. Личный питомец. Вид существа — инфернал. Подвид существа — пожиратель. Гендер существа — универсал. Уровень существа — 10. Личное имя существа — умница. Степень привязки — 3/10. Личные способности — разведчик, добытчик, боец, шпион. Ага. Помнится, еще недавно степень привязки равнялась 2, и про шпиона не было ни слова. Но разве разведчик и шпион не одно и то же? Видимо, нет. Что ж, буду знать. Из любопытства применила заклинание и к Бадуну. И оно тоже преподнесло мне любопытный сюрприз. Тип существа — личный слуга. Вид существа — инфернал. Подвид существа — злобень. Гендер существа — самец. Уровень существа — 6. Личные способности — боец ближнего боя. Личное имя существа — Бадун. Степень привязки — 1/10. Да, только не пойму. Он уровень повысил за счет еды, что ли? Но даже если и так, то мне это только на руку. Закончив с осмотром войска, вспомнила о том, что перед сном запустила создание штанов и без проблем нашла уже готовую вещь в свободной ячейке системного рюкзака. Вытащила наружу для осмотра, одобрительно подцокала, штаны выглядели добротно, и темно-серая кожа казалась крепкой даже на ощупь. После чего надела их прямо на джинсы, поразившись тому факту, что они сели четко по фигуре. Прошлась туда-сюда, отмечая то, что они совершенно не стесняют движений. После чего уделила внимание нагруднику. Можно ли надеть его поверх куртки? Можно! Самое интересное, выглядел он как жилет, но застежки ремни находились не спереди, а по бокам, так что живот и спина были защищены одной плотной кожаной пластиной. Широкие лямки полностью закрывали плечи, а ремни легко застегивались и не болтались. Так, что у меня есть еще? Из полезного с последней матки выпал еще один свиток каменной кожи, итого 2. Одно малое зелье восстановления, наконечник для копья и кольцо силы. Итого в моем распоряжении 2 кольца на силу и выносливость. Да, они прибавляли всего по единичке, но и это было в плюс. Так что надела, не раздумывая, оба, благо их размер автоматически подстроился под нужный, и они не спадали. Да и выглядели негромоздко. Полусантиметровые... Серебряные ободки с небольшими непрозрачными камнями неизвестной породы. Один темно-синий, второй болотно-зеленый. С остальных червей выпали только зубы, жилы и ядовитая железа. Точно! Надо шкуры тоже собирать. Не поленившись и обойдя пещеру, тем не менее не стала брать мелочевку, собрав шкуры только самых крупных особей, которые уже высохли. Заодно наведалась за дальний валун по нужде, после чего вернулась к матрасу, позавтракала и задумалась о том, куда двигать дальше. Искать людей или червей? Всем вопросам вопрос. Решив, что стоит обезопасить себя по всем направлениям, первым отправила в путь поисковик с параметрами «живой скалогрызень». Покрутившись надо мной, лента без особой уверенности ввинтилась в сток ручья, и я разочарованно цыкнула. Туда не полезу. Он же ледяной. Второму поисковику я задала параметры «неразумные монстры», исключая скалогрызня. На этот раз он упорхнул довольно бодро, причем в один из широких туннелей, прорытых червями в дальнем конце пещеры. Еще один я отправила на поиск разумных существ и немного удивилась, когда он рванул туда же. А теперь ждем. Чтобы не сидеть просто так без дела, я еще раз изучила свой внутренний интерфейс, только сейчас заметив на нем тусклый значок карты, вчера его не было. А когда развернула, то сморщила нос. Личная карта показывала только те места этих подозрительных гор, где я была лично, то есть три пещеры и не метром больше. Но и это уже достижение. Так я хотя бы буду понимать, где была и как вернуться обратно в случае чего. Вдруг уже к концу дня окажется, что с той стороны портала в разы лучше. А ведь я даже не знаю, до сих пор ли на земле нахожусь. Вдруг меня в иной мир закинуло. Даже не удивлюсь. Шло время. Начали возвращаться поисковики. Сначала тот, который улетел вдоль ручья, причем лишь минут через 20. Вспомнив, что в прошлый раз, когда до червей было практически рукой подать, он вернулся гораздо быстрее. Поняла, что туда точно не полезу. И они вряд ли вылезут оттуда в самое ближайшее время. Второй вернулся еще минуты через 3 с любопытным донесением. По ту сторону туннеля есть, очень большая пещера, полная агрессивных неразумных. Концентрация их умеренная, но я уже сама додумала, что раз пещера огромна, то и тварей не один десяток. Третий поисковик вернулся еще через 5 минут, и тоже не без результата. Там есть разумные, 7 особей. К сожалению, я не задавала четкие параметры на расу, пол и иные характеристики, поэтому так их и не услышала. Но у меня был умница, и я не поленилась воспользоваться его помощью, дав гораздо более четкие указания — выяснить расстояние, вид монстров и их уровень, а также примерное число. Затем пролететь дальше, не вступая в бой, и выяснить то же самое по разумным. Вперед! Питомец улетел, а я переключилась на не менее важную задачу. Призвала второго бойца. Сколько бы монстров там ни было, мне не помешает помощь. Умирать я все еще не планирую. На этот раз на призыв откликнулось еще одно крайне странное существо, до ужаса похожее на тумбу с кучей ложноножек. Ядрено-лилового цвета! Как и Бадун, новый инфернальный боец завис передо мной прямо в воздухе, при этом изо всех сил подмигивая сразу 5 глазами, расположенными вокруг головы. Больше всего меня поразили длинные ресницы и отсутствие рта. А как? Ну ладно, допустим, убивает оно ложноножками. Они достаточно длинные и гибкие, и если мне не отказывает зрение, имеют вдоль всей длины и присоски, и маленькие крючки. А ест оно как? Или не ест? И что оно вообще такое? Применив нужное заклинание, прочла. Тип существа — личный слуга. Вид существа — инфернал. Подвид существа — щупань. Гендер существа — самка. Уровень существа — 5. Личные способности — боец ближнего боя. Личное имя существа — нет. Степень привязки — нет. Щупань, значит... Я бы назвала иначе. Например, глазень. Хотя нет, не звучит. О! Нарекаю тебя Айза! Щупань взволнованно заколыхалась, и когда я снова просканировала ее заклинанием, оно выдало почти ожидаемое. Личное имя существа — Айза. Степень привязки — 1 к 10. Отлично! Третьим и последним существом, которое я смогла призвать, оказался инфернал, похожий на ската, этакий фиолетовый летающий ромб около метра в диаметре с длинным тонким хвостом, по кончику которого то и дело проскакивала искра. При этом глаза у него крепились на гибких жгутиках в районе носа, а щель рта красовалась десятками тонких игольчатых зубов. О нем система поведала следующее. Тип существа — личный слуга. Вид существа — инфернал. Подвид существа — скатус. Гендер существа — самец. Уровень существа — 5. Личные способности — боец дальнего боя. Личное имя существа — нет. Степень привязки — нет. Его я назвала Тузиком. Почему? А черт его знает. Просто первое, что пришло в голову. Еще минут через 20 вернулся умница, и я, немного опасаясь момента встречи, поспешила дать приказ слугам не трогать моего помощника. Уж не знаю, что они обо мне подумали, но кто-то из толпы отчетливо фыркнул, и я строго произнесла: «Разговорчики!» Тут же стало тихо-тихо, а я сосредоточилась на информации, которую мне подгрузил умница, приблизившись к лицу почти вплотную. Итак. В пещере по ту сторону 300-метрового туннеля нас ожидают арахниды, попросту пауки. Причем опасаться стоит начинать уже сейчас. Их сотни, и нет ни одного ниже 4-го уровня, разве что яйца. В основном это особи 5-7 уровня. Но есть и 9-й, и 11-й, а одна самка доросла аж до 14-го. Казалось бы, радоваться надо? Прокачаемся? Но я никогда не любила пауков. Никогда! А тут, подозреваю, они гораздо крупнее обычных. Ко всему прочему, еще и наверняка ядовитые. Это же система! Передернувшись всем телом, уделила внимание второй части донесения. Итак, 7 разумных особей в получасе ходьбы от пещеры. Идут по направлению к пещере, но не очень бодро. Среди них 2 самки и 5 самцов. Все они 6-8 уровней. Предположительно, бойцы ближнего боя и 2 мага. Точнее, умница сказать не мог. Не рискнул подлетать ближе, чтобы его не заметили и не убили. Впрочем, и этого было вполне достаточно для первоначального анализа. А теперь вопрос. Что делать нам? Оставлять пауков этой компашке и верить, что их не убьют? Или поучаствовать в великой битве и взять хотя бы один новый уровень? Дружелюбны ли они или отморозки? А ведь наличие самок — показатель, хотя... Самки самкам рознь. К сожалению, умница не смог определить их расу. Возможно, не разбирался в этом. Но я не поленилась и активировала заклинание временного увеличения интуиции, и оно четко подсказало — надо выдвигаться и крошить врага. Было бы монстров хотя бы в 2 раза меньше, эта группа справилась бы с ними сама. Но там паучиха аж 14 уровня. Так что хана ребятам. Если, конечно, у них нет козыря в рукаве. Хотя какой козырь на их уровне? Сомневаюсь. Что ж, бою быть! Итак, слушаем меня. Я встала перед своим немногочисленным войском лицом к лицу и озвучила вводные данные. Идем в пещеру с арахнидами. Убиваем. Убиваем арахнидов и всех, кто рискнет на нас напасть. Но! Не трогаем разумных. По умолчанию они союзники. Если пойму, что это не так, отдам новый приказ. Всем все ясно? Кивнул один умница. Бадун завилял хвостом, Айза умильно заморгала, а Тузик кровожадно оскалился. Что ж, будем думать, что ясно. Летим впереди меня, держим дистанцию 10 метров. После выхода из туннеля сразу вступаем в бой и первыми выводим из строя ближайших противников примерно равного уровня. На слишком сильных не лезьте. Ваши жизни в приоритете. Умница, твоя задача — защищать меня. Держись ближе. Вперед! Из-за того, что очередной туннель был лишь чуть больше метра в диаметре, лучше больше, чем меньше, я снова шла по нему, скрючившись в 3 погибели, но хотя бы не ползла на карачках, как в прошлый раз. Тем не менее, приятного было мало, а вот шума от цокота копыт много. И я поставила себе пометочку на память сшить себе какие-нибудь кожаные носки, чтобы не шуметь там, где не надо. А еще можно сварганить перчатки. Наверное. Правда, на первом уровне кожевнику доступны только брюки и куртка, но, может, уже на втором? Проверю обязательно, но не сейчас. Вспомнив, что у меня осталось одно очко нераспределенных характеристик, сунула его в ловкость для баланса. Магии все равно всех не одолею. Силу уже тройка, выносливость двойка, а ловкость скромная единичка. Непорядок. Харизма тоже не ахти, единичка, но мне пауков не очаровывать, а убивать подождет. К моменту, когда я выбралась из туннеля на противоположном конце пещеры, уже кипел бой. Но пауки с нашей половины туда пока не спешили. Что ж, начнем. Покрепче перехватив биту, обрушила на ближайшее крупное скопление членистоногих заклинание «Каменный дождь», который показал себя довольно неплохо. Затем по соседям ударил воздушный кулак, зацепив всего троих и давая понять, что лучше не стоит тратить на него ману. Ну а потом пошел конкретный замес. Не забыв применить свиток «Каменная кожа», я покрепче перехватила биту, видя, как к нам на всех парах мчится сразу десяток нереально прытких пауков размером с упитанную баллонку. Но в ход пустила оружие лишь пару раз. Большинство тварей уничтожали на подходе мои бойцы, не отходя от меня слишком далеко и грамотно встав полукругом. Первую волну мы выкосили буквально минут за 10, но когда начали продвигаться вглубь пещеры, монстров стало больше, следить за всеми направлениями стало сложнее, и бита замелькала в моих руках чаще. При этом я успевала замечать, что Бадун разрывает пауков своими худыми, но невероятно сильными руками. Айза то же самое делает щупальцами, в том числе ловко откручивая ими паукам головы. Тузик невероятно метко разит арахнидов молниями. Одной особи пятого уровня хватало 2-3. А умник, в принципе, мастер на все руки и иные конечности. Он научился выпускать ложноножки с острыми когтями, изредка метать молнии взглядом и банально откусывать паукам головы, распахивая свою пасть до нереальных размеров. Сама я молнии метала редко. Гораздо надежнее оказалась бита, разбивающая паучьи бошки только так. Но еще несколько раз я воспользовалась заклинанием каменного дождя, а затем пришлось напрячься. На нас выполз арахн размером с пони. Торопливо пущенное заклинание исследования рассказало, что перед нами особь 11 уровня, арахн-патриарх. Так что я отдала ребятам новый приказ. «Убиваем патриарха! Начали!» Каменный дождь, воздушный кулак, молния. Еще молния. Тузик метал молнии вместе со мной. Айза атаковала гиганта справа, Бадун слева. Умница харкал чем-то едким по глазам, но даже если мы и наносили пауку урон, он это никак не показывал. Скачок влево, рывок вправо, невероятно меткий плевок паутиной в тузика, отчего его снесло инерцией далеко назад. И вот нас уже четверо на одного. Дерьмо! Не рискуя понапрасну, снова активировала заклинание повышенной интуиции, которое подсказало мне, что самое уязвимое место паука — пузо. Проверила, как там дела с каменной кожей. Еще 7 минут. После чего выхватила из личного инвентаря клинок-рвач и, резко выдохнув, метнулась вперед. Мне повезло. Фантастически повезло. За секунду до этого умница взлетел выше, атакуя паука сверху, отчего тот задрал свою башку с мерзкими жвалами и тем самым раскрываясь передо мной. Ну а клинок из клыка скалогрыза ожидаемо не подвел, вспорол брюхо арахна, как тонкую бумагу, отчего на меня тут же начали вываливаться склизкие кишки. Черт! К счастью, встретиться с ними лицом к лицу не удалось. Айза выдернула меня своими щупальцами из-под туши практически в последний момент, а умница добила монстра метким ударом молнии по глазам. Тренькнул 11 уровень. Без раздумий влила 3 новых очка в силу, выносливость и ловкость, после чего приказала своей банде тактически отступить, чтобы найти тузика, который оказался жив, но прилип к полу. Более того, Эта мерзкая паутина начала еще и каменеть, но я снова воспользовалась кинжалом, и он с трудом, но разрезал клейкую массу, высвобождая моего бойца из плена. Судя по кровожадному оскалу, Скатус затаил на арахнов личную обиду, и мы отправились активно и успешно уничтожать врагов, постепенно сближаясь с группой незнакомцев. Нас они тоже видели, и, насколько я сумела понять, скорее радовались нашему присутствию, чем нет, потому что один из мужчин уже точно был не боец. Одна его рука висела плетью, а второй он держал щит. Да и одна из девиц походила на лекаря, а то и вовсе бестолковку, периодически попискивала от страха и махала рукой на остальных. Может, и впрямь посылала какие-нибудь поддерживающие заклинания, но такие подробности мне уже не было видно. Вторая девица довольно неплохо косила пауков из лука. Самый крупный мужчина орудовал длинным двуручным мечом, второй очень быстро протыкал арахнов широким копьем. Ну или не копьем, но чем-то похожим. Третий ловко крутил сразу два топора, а четвертый крошил монстров двумя узкими клинками. Когда перед нами появился новый патриарх, я уже знала, как действовать, и, скомандовав своим бойцам атаковать его с воздуха, отвлекая на себя, активировала второй свиток каменной кожи и снова поднырнула ему под пузо, безжалостно потроша и вторую тушу. И снова повезло. Я не только вышла из схватки победителем, но и взяла новый уровень. На этот раз распределять очки сразу не стала, пока хватало и тех, что уже были. А вот монстров... Монстров стало меньше едва ли не на треть. Злясь и одновременно беспокоясь, ведь срок действия свитка закончится раньше, чем мы уничтожим всех, особенно самку 14 уровня, минут через 10 активного Рубилова обнаружила буквально в 3 метрах от себя мужчину с двумя клинками. А еще через несколько секунд, когда вокруг кончились противники, он смерил меня подозрительным взглядом, впрочем, не наставляя оружие на меня, и хрипловатым голосом поинтересовался. «Кто такая и откуда?» Это было грубо, но я его понимала и ответила по возможности доброжелательно. «Настя. Мимо шла. Смотрю, помощь хорошим людям нужна. Нужна же?» «Людям?» Мужчина криво и как-то безрадостно улыбнулся, а я, кажется, только сейчас заметила, что он не очень-то и человек. Впрочем, как и все мы. Но если... Бугай с мечом-кладенцом больше всего походил на загорелого орка, мужик с топорами на гнома, с опознанием остальных было сложнее, то этот мечник, как и я, был незнакомой мне расы. Как будто из тигра хотели сделать человека, но доделать не успели. Фигура гуманоида, мощный торс, но руки шерстяные и полосатые, по коричневой шкуре черные полосы. А лицо, точнее, почти лицо, озадачило широким приплюснутым носом, большими темно-зелеными глазами с узким зрачком и тяжеловатой нижней челюстью, которая тоже была покрыта мехом. А еще его уши были большими, круглыми, лохматыми и располагались гораздо ближе к макушке, чем у людей. «Ладно, не парься», — неожиданно заявил мужчина, когда молчание затянулось. «Я, кстати, Кирилл. С остальными познакомишься позже». И безо всякого перехода выкрикнул: «Осторожно!» Проследив за его взглядом, интуитивно отпрыгнула влево, и только это спасло меня от паутины, которая пролетела мимо. Следующие 20 минут мы не успевали перекинуться даже парой слов. Пауки, словно почуяв в нас реальную угрозу, перли волна за волной, справа от меня уже давно пыхтел крепыш с топорами, чуть дальше уверенно кромсал тварей бугай, а слева молча и упорно орудовал мечами Кирилл. Где были остальные, я не видела, окончательно сосредоточив внимание на противнике и лишь изредка отдавая отрывистые команды своим бойцам, когда видела, что кто-то из них не справляется и ему нужна помощь собратьев. Как я и опасалась, свиток каменной кожи уже давно прекратил свое действие, и тут из дальней норы вылезла она. Арахна 14 уровня, размером с микроавтобус, вся в шипах, с текущим по жвалам ядом, она приближалась к нам медленно и неотвратимо. «Ядрен батон!» — выдохнул кто-то из мужчин и внес разумное предложение. «Отступаем?» «Догонит». Процедила с досадой, уже успев просканировать ее заклинанием дотошного исследования и активировать интуицию. «Запредельная скорость, нереальная ядовитость, 14-й уровень. Не знаю, как вы, а я намерена убить ее здесь и сейчас. У кого-нибудь есть лишний свиток каменной кожи? Ну, очень надо. Отдам при первой же возможности». «Держи». Стоящий рядом Кирилл сунул мне в руку нужный свиток, и я, отрывисто кивнув, моментально убрала его в системное хранилище, не став активировать сразу, а мужчина уже уточнял. «Откуда столько знаешь про эту тварь?» «У меня навык подходящий», — ответила обтекаемо, но Кириллу этого хватило и новых вопросов не последовало. Я же добавила то, что ни в коем случае не стоило умалчивать. «У пауков слабое место — брюхо! У этой не уверена. В любом случае стоит бить по глазам и путать ноги. У кого какие подходящие способности?» «Иришка метко стреляет, но сейчас вне обоймы», — с досадой цыкнул бугай, добивая ближайшего паука и перемещаясь ближе к нам. «Ты сама как? Маг или боец, не пойму. Кстати, я Сёма». «Настя», — представилась в ответ. «Вообще маг, но, как видишь, бита наше все». «Да, хорошая вещь», — кривовато усмехнулся Семён, которому на скидку я бы дала не меньше 35, и играючи отмахнулся от мелкого арахнида. «С лекарским делом как?» «Поможешь, как закончим?» «Если это будет в моих силах», — согласилась сразу, прекрасно понимая, что налаживать контакт необходимо сразу. «И вроде нормальные ребята. Вдруг и впрямь повезло их встретить». «Лады», — обрадовался мечник и неожиданно похвалил. «Кстати, видел, как ты расправилась с одним из крупных, четко. Попробуем снова. Кирюх, подстрахуешь?» «Тёмыч, на тебе лапа справа. Настён, посылай свою банду в атаку с воздуха, у них это получится лучше, чем у нас. И не ссы, в случае чего мы за тебя отомстим». «Да ты просто гуру воодушевления!» — проворчала с ехицей, на что Семён хохотнул и даже подмигнул. «Честно, сама видела?» «А то! Кстати, лови баф на бесстрашие. Вещь! Все, поехали!» Не совсем понимая, что такое баф, но догадываясь, что, скорее всего, некое заклинание, почти сразу ощутила на себе его эффект. И впрямь бодрит! Тем не менее, это не помешало мне активировать свиток и отдать команду своим бойцам, а потом было уже не до раздумий. Паучиха атаковала нас первая. Это не было быстро. Это не было просто. Первая попытка закончилась провалом. Мой нож лишь чиркнул по бронированному брюху, не оставив даже царапины. И от участи блина меня спасла глазастая Айза, сумев вытащить из-под паучихи до того, как та решила меня раздавить. Затем не повезло Артему. Паутина прилетела ему прямо в лицо, и мужчина так страшно закричал, что я уже думала, все, сейчас помрет. Но нет. К нему подскочил Семён, положил руку прямо на паутину, отчего та вспыхнула белым пламенем и моментально осыпалась пеплом. А грузно осевшего на пол гнома, лишившегося вместе с паутиной и бороды, оттащил в сторону Кирилл. В это время мои бойцы с усиленным рвением отвлекали Арахну на себя, а я пыталась понять, где ее самое уязвимое место. Глаза, голова, шея. Но как до них добраться? Что у меня в принципе есть в арсенале такого, что пробьет ее прочный хитин. Одним глазом кося в интерфейс, вторым отслеживая метание и плевки паучихи, я отбрасывала один вариант за другим, пока не добралась до самых азов. Так, а это что? Врожденная способность призывать тьму раз в сутки. Ну и что это может значить? А еще подчинение. За предыдущий час я взяла целых 3 уровня, и теперь меня отделял от паучихи лишь один. Но это было критично. Лишь 10% на успех. Попробовать? А что я теряю? Выбрав наиболее подходящий момент, активировала заклинание. И ничего не произошло. Чёрт! При этом уровень маны просел больше, чем наполовину, намекая, что повторно я им воспользоваться смогу далеко не сразу. а секунду спустя неудачно подставился Семен. Паучиха буквально насадила его на переднюю лапу, воспользовавшись ею, как копьем. Не знаю, повезло ли мужчине, что она пронзила его всего лишь в бедро. Так он проживет немногим дольше, прежде чем банально истечет кровью. Но мне самой стало предельно ясно одно. Жить всем нам осталось недолго. Что ж, рискну. «Сейчас будет тьма!» выкрикнула погромче, чтобы хоть как-то подготовить остальных к тому, что собираюсь предпринять, после чего активировала свою странную способность. И на пещеру опустилась тьма. Вокруг и раньше не было светло. Не знаю, как ориентировались остальные, а меня явно спасало демоническое зрение, но сейчас тьма была кромешной. А еще она поглотила абсолютно все звуки. Для меня ровно на 3 секунды. На 4-й я увидела окружающее пространство в черно-серых тонах и сразу отметила, как застыли в нелепых позах мужчины и паучиха, словно их поместили в стазис. При этом мои бойцы очнулись через секунду после меня и начали с утроенной силой атаковать монстра. Я же, воспользовавшись заклинанием на интуицию, в долю мгновения утвердила гениальный и вместе с тем безумный план. Но иных вариантов у меня попросту не было. В итоге, влив в ловкость сразу 2 очка, я снова покрепче зажала в руке клинок и, взяв разгон посильнее, с разбега запрыгнула на холку твари и начала бить в шею, буквально отпиливая ей голову. Быстро, часто, глубоко. Я понимала, что отчет идет на секунды, и у меня не так много времени, чтобы уничтожить монстра, но на первый взгляд не происходило ровным счетом ничего. А затем... Да! Реальность дрогнула, снова окрашиваясь в чуть более яркие живые тона. Туша подо мной конвульсивно дернулась, опасно заваливаясь на бок, а на внутренний интерфейс прилетело системное сообщение о 14 уровне. Да! Спрыгнуть я уже не успевала, чересчур сильно зажав голову твари ногами. Но Айза вновь не подвела и, перехватив меня ложноножками под грудью, дернула наверх. К ней присоединился умница, и вдвоем они сумели не только стащить меня с арахны, но и плавно опустить на пол, после чего я спешно отправила их на прыткую мелочь, опасно подбирающуюся к раненому Семену, а сама рванула к нему. Помнится, выучила я одно полезное заклинание, исцеляющее раны. Вот оно. Малое лечение, малое зелье восстановления. Я успела помочь Семену до того, как стало поздно, и мужчина тут же благодарно сжал пальцами мое плечо. Спасибо. Топовая обилка. Чего раньше не применила? А? Я подняла на бугая ничего не понимающий взгляд, и он с досадой поморщился. «Умение, говорю, полезное. Тьма твоя. Жуткая, но полезная». На миг показалось, что помер. Хорошо, что предупредила, да и продлилась вроде недолго. Или долго. Такое ощущение, что на какое-то время меня просто выключило. «Ты вообще кто по расе? Не пойму». «Потом поговорим, ага». Улыбнулась немного натянутой, сама не зная, почему мне не хочется раскрывать перед этим типом все свои карты, и предпочла уделить внимание тварям. Благо, их еще хватало. И хотя самые мощные остались не выше 7 уровня, нам с ребятами и Кириллом пришлось серьезно попотеть, прежде чем мы зачистили пещеру окончательно. Уничтожать яйца я отправила своих бойцов, а сама, по просьбе мечника, поспешила к его раненым друзьям. Даже малая лечилка сможет помочь. Или уже не сможет.